извинит меня ваша милость. Да будет мне разрешено спросить, с каких это пор Рефат стал только моим первым секретарем? Каймакам догадался, на что намекает Решетбей, и, не желая продолжать разговор, снова заохал и запричитал. — О, боже мой, доктор, здесь тоже болит. Да — Да-да, именно здесь. — Но, разумеется, бе-эфенди, я зря волноваться не стану. В голосе доктора зазвучали мстительные интонации. — Как-никак, в медицине я кое-что смыслю. Вас просто ввели в заблуждение безответственные люди. Первый секретарь городской управы Рефат родился и вырос в Сарыпынаре. В тот год, когда была провозглашена Конституция, он получил стипендию от городской управы и отправился в Стамбул учиться на юридическом факультете. Вместе с приятелем-земляком Рефат поселился в комнатушке на Тавук Пазары. Прожить целый месяц на казенную стипендию в 200 курушей было невозможно, и он устроился сотрудником в оппозиционную газету. Сперва он писал статьи, в которых нападал на этихадистов, чтобы угодить патрону, но потом стал их противником, так сказать, по убеждению. Во время событий, связанных с убийством Махмуда Шавкет-Паши, Рефату несколько дней пришлось быть гостем полицейского участка Бекирага. Со всеми, кто имел отношение к оппозиционной газете, обошлись в соответствии с важностью занимаемого поста. Кого отправили на виселицу, кого в тюрьму, а кого в ссылку в синоп. Рефат отделался легким испугом и вернулся в родные края. Юридическое образование Рефату так и не удалось закончить. Однако, живя в Стамбуле, он был непременным участником всех сборищ в кофейне «Читальный клуб Мессерет», где обычно собирались газетные репортеры, и научился там разбираться в высокой политике и межпартийной борьбе. Правда, в спорах, которые разгорались в Мессерете, он участия не принимал. Зато в Сарапенаре, в местном казино Мешруэт, можно было поразглагольствовать в волю, рассказать об Исмаиле, о Гамильджине, о Шабан-Аге и о многих других, с кем он познакомился в газете. Он уверял, что был с ними на короткой ноге, чем приводил в трепет и изумление всех, вплоть до самых именитых особ родного города. А когда совсем недавно одна из стамбульских младотурецких газет предложила Рефату стать почетным корреспондентом, акции его резко подскочили. В таких местах, как Сарыпынар, к газетчикам относятся с опаской, ну, скажем, как к скорпиону, заползшему в спальню. Разве угадаешь, когда, кого и за какие грехи он вдруг ужалит? На этот раз своей жертвой Рефат избрал Халиля Хельми Эфенди. И угораздило же несчастного Каймакама вытащить главный выигрыш в этой лотерее, именуемой землетрясением. Видит Бог, как это несправедливо! Ведь никто иной, как Каймакам, покровительствовал молодому человеку, который в газете у соглашенцев сотрудничал и скомпрометировал себя участием в покушении на великого визиря. А почему покровительству? Да только потому, что хотел себя обезопасить. Именно он, Каймакам, рекомендовал Рефата председателю городской управы. Не то чтобы рекомендовал, но, во всяком случае, регулярно напоминал